И теперь, баракаллаху фикум, разберем пользу извлекаем из хадиса со слов шейха Усаймина. Шейх Усаймин говорит, рахимахуллаху тааля, первое в аяте уджуб аль-кафи амма наха ангу наби саллаллаху алейхи вассалям. Обязательно сторониться того, что запретил пророк саллаллаху алейхи вассалям. Второе, анна аль-манхийн ангу яшмалю аль-калиль валь-катхир. То, что запрещено, охватывает как большое, так и малое количество. Ляннаху ля ятаатта иштинабу или иштинабу калиль валь-катхир. Потому что называется сторонящийся только тот, кто сторонится как большого, так и малого. Третье. Анналькафа агвану миналфеля. То, что намного легче что-то оставлять, нежели что-то совершать, то есть какой-то приказ. Лянна наби саллаллаху алейхи вассалям амара фильмангияни ачтунчтанава кулля, потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал сторониться всего того, что запрещено. Ляннальькаф сахвель, потому что оставить что-то легче. Фаин каля каль, если кто-то скажет, я риду аля хави и бахатуль майтати валь хинзири валь муттар, а как тогда понять то, что Аллах субхану тааля разрешил умертвечину или же свинину тому, кто оказался в вынужденной какой-то ситуации, то есть безвыходной ситуации. И таканна мутаран лям яджи пичтинаб, то есть если человек оказался в безвыходной ситуации, ему не приказано что ли сторониться этих вещей? Аль-джаваб ответ, анхаза аннакуль. Мы ему ответим. «Иза ваджатта дарурата иртафа тахрим». Если ты оказался в безвыходном положении, то эта вещь перестала быть харамом. «Фаля тахрим аслан», то она уже не будет для тебя харамом. «Валихаза каана мин кавайди усуль фикх». И поэтому одно из правил в науке основы фикха гласит «Ля мухаррама ма дарура». Не является вещь запретной, если человек в безвыходной ситуации. «Валя ваджиба ма ляч». И не является для человека что-то обязательным, если он бессилен это выполнить. Идан хаза ли раду гайр варит. Поэтому не надо приводить, то есть, такие вот вещи, то есть, которые ты говоришь, а как тогда понять? То есть, это неправильное понимание. Фаляу каля ля накаль. Если кто-нибудь скажет, ичтанибугу, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, сторонитесь, амун, общий. Фаяшмилю ичтинаба акль майтин дадарура. Охватывает также сторониться употребления в пищу мертвечины при безвыходном положении. Фанакуль ля яшмаль. Мы говорим, нет, это не охватывает. Ляннаху иза уаджатта дарурата ныртафа тахрим. Потому что если ты оказался в безвыходном положении, то эта вещь уже не является харамом. А пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, то, что он запретил сторониться, а это уже в такой ситуации, это уже не будет тем, что запретил шариат. Уама хия дарура или мухаррам. А что является, то есть что можно называть то, что человек оказался в безвыходном положении, когда запретное перестает для него быть запретным. Аджавабшей говорит, анда дарурата или мухаррам гия. То есть человек оказывается в безвыходном положении и нуждается в запретном. Алля таджи дащая сива газаль мухаррам. Когда перед тобой нет ничего, кроме этого запретного. Ван таддафи аби дарура. И что этим самым ты себя спасаешь. Валя газа. И поэтому. Фаида кана яджиду гайриль мухаррам фаля дурура. Если у человека есть кроме этого, то это уже не будет чем безвыходным положением. То есть перед человеком умирает с голоду, перед ним свинина, кусок. И перед ним баклажаны жареные. Он не любит, с детства не любит баклажаны. Если он не съест эти баклажаны, говорит, я не могу, я вообще не люблю эти баклажаны кушать. Я хочу вот кусок свинины. Нет, есть же баклажаны, кушай, даже если ты не любишь. Ты же спасешь себя этим от смерти. Вайзакана ля тандафи убеги дарура фаля яхиль. Если же, так, наш сказал на фаля мухаррам, вайзакана ля тандафю бихи дарура фаля яхиль. То есть, если какая-то вещь перед человеком, и он, употребляя эту вещь, не избавится от безвыходного положения, тогда она для него не будет являться дозволенной. Вахина изин ли дарура, фа аклю майти эндаль джуа иза лям яджит гайриха тандафю би дарура. Допустим, человеку дозволено скушать мертвечину, если он испытывает сильное чувство голода, и этим самым перестанет чувствовать, который может его погубить, и он съест кусок мертвечины, то это, иншаллах тааля, будет дарура. То есть он оказался в безвыходном положении. Вот дава биль мухаррам. Вот тут задается кто-то вопрос часто. Можно ли лечиться лекарствами харамными, запретными лекарствами, то есть в составе есть спирт и так далее, спиртовая настойка и так далее. И шей говорит, что лечиться запретным никак не может быть дарурой. То есть человек никак не может для человека быть дарурой, которая бы дозволила бы ему лечиться запретным. Аулин, по двум причинам. Лянную кадьябрау мариду беду не дал, потому что иногда больной может вылечиться и без лекарств. Вахина изиля дарура, тогда он не оказывается, то есть тогда он не безвыходное положение. Во-вторых, кад я тогда убил мариду валя ябра, есть вероятность того, что он примет эти лекарства и не выздоровеет. Есть же такая вероятность? Кто 100% гарантию дает? Вахина изиля тандафю дарура тубиги, тем самым получается он не выходит из безвыходной ситуации. Валигаза кавль лавам, и поэтому слова некоторых общих масс людей, которые говорят, ля ижузу давай тогда убил мухаррам ли дарурати, кавль илля ли дарура, кавль ля сихата лего. Когда они говорят, что не дозволено, то есть общей массой людей, говорят, не дозволено лечиться чем-то запретным, если только ты не оказался в безвыходном положении, то это неправильные слова. И ученые однозначно сказали о том, что запрещено лечиться запретным. Четвертое. Анна уляя джибу минфель маурат илля макана мустатан. Ляя джибу альфель маамур илля макана мустатан. То, что для человека не является обязательным выполнять или то, что обязательно выполнять приказы, обязательным приказы выполнять является только для того, кто может выполнить этот приказ. Пятое. Анна линсан ля густитава кудра. То, что человек имеет мощь и возможность совершения каких-то действий. Ля каулихи, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, мастататум, по мере ваших возможностей. Фаякуну фи радду на джабрие. В этом баракулуфикум словах, в этих словах опровержение джабритам. Алядина якулюна инна линсана ля ститаля, которые говорят, что у человека никакой мощи нет. Лянну муджбар аля амальхи, то, что все, что он делает, он принужден это совершать. Хатта линсана идха харрака ядау индаль калям, фаякулюна тахрику ляд ляся бистита. Даже если человек, допустим, разговаривая, машет руками, они говорят, то, что машет руками, это не от того, что он это мог сделать, это его Аллах так заставил. Баль муджбар. Валя райба анна газаль кавлю баталь. Нет сомнений в том, что это ложное заявление. Ятараттабу алейма фасиду навыма. И за подобными убеждениями очень много есть вреда у Лезубля. Шестое. Анна линсан и далям ягдир аль-фи'ль ваджиб куллихи фальяф аль-мастата. Если человек не может выполнить полностью все, чем он обязан, пусть выполнит по мере возможности, то есть то, что он может. Валихада миталь, допустим, этому является пример. Яджибу аля линсани ан юсалля фарида такайман. Человек обязан совершать фарс намаз стоя. Фаидлям ястатуя салля джалисан. Если он не может, то пусть молится сидя. Фалягу ан яставси... На, джалисан, да. Седьмая польза. Ля янбагалинса низасами амра расуль ля салсам якулю галю ваджиба мустахаб. Не надо человеку спрашивать. Или неправильно, если человек, слыша приказ пророка салсам, задается вопросом перед тем, как выполнить его. А это обязательно или желательно? Лякаули почему? И что доводом является? Пророк салсам сказал, фа тумингу мастатам. Делайте это по мере возможности. Валят оставься и не спрашивай. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если он что-то приказал, то спросите меня. Это обязательно или же... То спросите, это обязательно желательно. Не сказал же Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если он что-то приказал, то делайте. По мере возможности. Валякин и давакаль абду вахаляфа фалягуан ястався ли фиамля. Однако, если получилось так, что человек не выполнил приказ, который ему приказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и у него возникает вопрос теперь, а это надо восполнить, потому что это обязательно, или же не надо, потому что это желательно. Вот тут он имеет право уже спросить. То есть не перед тем, как делать, а после того, как не сделал. Лянна уидакана ваджибан фаинна уяджибу алейхи тауба. Потому что если он сделал, упустил халатность, проявил ваджиби, то ему надо делать покаяние. Уидакана гайру ваджиб, а тауба тляйся ваджиба. То если же он упущение сделал не в обязательной вещи, то покаянием он не обязан. Восьмое. Анна маамара бихи набию саллаллаху алейхи саляма унаганху фаинна ушаре. То, что приказал пророк саллаллаху салям, или то, что запретил, это считается шариатом. Саван кана далька фил курана улям якун. Независимо от того, есть тому подтверждение в Куране или нет. Файомалю бисуннати зайда аль куран амран ванафин. И поэтому надо жить в соответствии с сунной, то есть с теми приказами и с теми запретами, которые не упомянуты в Куране. Баракалу фикум. Хаза мин хайсу тафсиль. То есть это в общем. Лянна фи сунна тималя юджет в Куран, потому что в сунне есть то, чего нет в Куране, аля ваджит тафсиль, то есть более подробно разобрано. Валякин фи Куране ма ядулля аля уджубит тима сунна, однако у нас в Куране есть аяты, которые указывают на обязательное следование сунне. Вальям якун ляга викрум фи Куран, даже если у этой определенной какой-то сунне, даже если об определенной какой-то сунне не сказано ничего в Куране. Фалькуран удалля алянна сунна шари'а яджибуль амалю биха савон зукират фалькуранем ля. И в этом указание, то есть Куран указывает нам на то, что сунна сама по себе является одним из источников шариата, в соответствии с которым обязан человек жить, независимо от того, что то, что упомянуто в сунне, упомянуто в Куране или нет. 9. Анна кафрату масайли сабабуль галяк валясима филюмури алляти ля юмкину люсули ляги мисли масайли гайбка смаева сифати. То, что лишнее количество вопросов или множество лишних вопросов является одной из причин гибели, особенно вопросов, связанных с теми темами, которые связаны с потусторонним миром, то есть алимуль гайб, как, допустим, имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхана. Начинают люди задавать ненужные вопросы. Барак луфикум, смотрите, когда мы говорим про имена и атрибуты, и у тебя возникает какой-то вопрос, прежде чем его спросить, задумайся, сахабы такой вопрос задали или нет. Если нет, не спрашивай. Ля тукфир суаль ва ахваль йома кляма. Или, допустим, о том, что будет с людьми в судный день. Ва ля тукфир суалю фига фатахлик. Не спрашивай об этом лишний раз, иначе погибнешь. Ва такуну мутанаттиан мутаанникан. Мутааммикан. Этим самым ты будешь излишествующим и делающим то, что тебе не приказано. Амма ма яхтаджу иннасу илляхи мин масаль фикхия фаля хараджа мин суаль. Что касается тех вопросов, в которых нуждаются люди, как вопросы по фикху, то в этом никаких проблем нет. Анга ма аль-хаджит лидак, если в том есть нужда. Амма изалям якун гунака хаджи, если же в этом нету нужды, фа ин кана талиб аль-илм фа ясаль валь ябхас. Если это требующее знание, то пусть спрашивает и ищет. Лянна талиб аль-илм мустаиддун лифтай ман йастафти, потому что требующий знаний, он готов ответить на вопрос того, кто ему задает этот вопрос. Амма ка иза кана гайру талиб аль-илм фаляйсар суаль. Если же ты не требующий знаний, тогда лишних вопросов не задавай. 10 файда. Шейх Усамин говорит: анна лисму сабик, анна люма масабика галику бикасрати масаили масаля масаляти. Мусаляти. То, что прошлые общины были погублены по причине большого количества задаваемых ими вопросами. Уагалику бикатра тихтиляйфилла алямбияйм. И также были погублены по причине того, что они противоречили своим пророкам. Как мы сказали в наше время, это люди, кто в нашей общине. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вы обязательно последуете за теми, кто был до вас. И это проявляется тоже в наше время. Как? Проявляется баракулуфиком тем, что когда им говоришь, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ну сказал же такой имам, ну сказал, в каком дамаза обижу, так сказано. 11 баракулуфикум от тахзиру мин ихтиляфи аль-анбияй, предостережение от несогласия с пророками. Ванна льваджиба аля муслиман юафик аль-анбия алейхим ассаляту ассалям. И то, что ваджибом для мусульмана является соглашаться с пророками. Ван яатакидахума иммой. И он должен быть убежден в том, что пророки являются имамами, то есть примерами для следования. Ваннахум абиду мин ибадиллах. И то, что они являются рабами из рабов Всевышнего Аллаха. Акрамахум Аллаху тааля бирисали. Всевышний Аллах наделил их почетом послания. Ванна хатамаху Мухаммадун Расулуллах. И то, что печатью всех пророков является Мухаммад, посланник Аллаха. Арсалиху илля джамин нас. Всевышний Аллах послал его ко всем людям. Аллаху аль-муафик.